В его жесткой ладони лежали две ампулы морфина. «Это морфий. Я реквизировал у зэков во время последнего шмона. А вот эта упаковка нашел в мусоре». Жариков достал из кармана кусок картонной коробочки. На фабричного образца этикетки стоял чернильный штамп Главное аптечное управление города Москвы. Как видите, товар из Москвы. Я не сомневаюсь, что привозит его будущий зять майора Смагина Виктор Акеев. «Да», — подумал Светлов, — «очень-очень хочется капитану Жарикову стать начальником лагеря. Уж он тут наведет порядок». Светлов еще раз поблагодарил капитана, сказал, что непременно доложит о его работе в Главное управление исправительно-трудовых учреждений, взял ампулы морфия и этикетку и вылетел в Москву. В это время в Москве. Секретно. Бригадиру следственной бригады, следователю по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР, товарищу Шамраеву И.И. Рапорт. Сегодня 6 июня 1979 года мною И.О. следователя по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР и руководимой мной группой оперативных работников линейного отделения милиции Курской ЖД произведен опрос служащих Курской железной дороги, дежуривших в ночь гибели гражданина Ю. Рыбакова 26 мая сего года. В операции приняло участие 32 сотрудника милиции, допрошены 214 человек на 27 станциях, разъездах и платформах Курской дороги от станции Серпухов до Москвы. Всем допрашиваемым лицам предъявлялись фото погибшего Рыбакова и фототаблицы с портретами предполагаемых участников похищения Рыбакова и Белкина, граждан Гридасова, Акеева, Долгособурова. Результаты операции отрицательные. Все опрошенные лица дополнительной информации о гибели Рыбакова дать не смогли. Энергии пшеничного может позавидовать трактор «Беларусь» или танк Т-34. Сидя в подольском отделении линейной милиции, он уже дописывал этот рапорт, когда услышал голоса проходивших под окном железнодорожников. «А чуть-то они уборщиц не допрашивают. Уборщицы тоже по ночам дежурят. А тебе больно на руть?» — сказал другой голос. Но пшеничный уже взвился со стула и подскочил к окну. «Эй, стой! Какие уборщицы?» Слава богу, все подольские уборщицы жили на колесах в вагонах, что стояли в тупичке неподалеку от станции. Был поздний вечер, уже давно и я, и полковник Марьямов, и все помощники пшеничного разъехались и разошлись по домам, но пшеничный был человеком долго и отправился допрашивать уборщиц. И вот когда он снимал чуть ли не последний допрос, в дело вмешался его величество случай. Явился этот случай в лице вахтера вневедомственной охраны Сытина, сожителя уборщицы, которую допрашивал пшеничный. Слушая вопросы пшеничного, его настырное и дотошное «Вспомните, дежурили ли вы в ночь на 26 мая», Сытин, невзрачный маленький мужичонка, вдруг сказал: «Слушай, паря, ты к моей бабе не приставай. Ты меня послухай, меня. Я в ту ночь хорошо запомнил. Потому что был именинник, ты это можешь по моему паспорту сверить. А Паша тогда-то хворой лежала, по женской части, да-да, по женской. И то я за место не я, в Царицын дежурил. Так я и не по станции ходил, а гулял по путям, с машинистами товарняка калякал. Там у стрелки товарняк стоял с жигулями, с новенькими. Прямо Стальяти гонят. А то все с ними калякал, а тут им зеленый дали. И где-то часиков, ну, 12 или час ночи, и только им этот зеленый дали. А тут на пути какой-то парень выскакивает с таким чемоданчиком в руках и дышит, как будто бег от кого-то, рубаха вылезла из штанов. Чем, говорит, батя, в Москву добраться? А чем доберешься, когда последняя электричка уже прошедшая? Я ей говорю, шуруй, говорю, в товарняк сейчас отходит. На «Жигулях» и проскочишь. Но он и запрыгнул на платформу с «Жигулями». А только товарняк тронулся, тут какая-то машина к платформе поскакивает, и изъят два мужика. «Будьте, не видал парня с чемоданчиком? А вам по что?» — спрашиваю. «А он из больницы убег, психической. А парень и правда не в себе был, маненько. Это я сам заметил. А они промеж себя говорят, тут он должен быть, тут в товарнике, больше негде. И зырк на товарняк. И вскочили уже на полном ходу почти.